Аз есть млоза истинная, и Отец мой делатель есть. Всяку разгу о мне нетворящую плода изметью, и всяку творящую плод потребитью, да множейший плод принесет. Уже вы чистисте за слово ежеглаголохва, будете во мне, и аз вас, якоже разга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так вы и вы аще во мне не пребудете. Аз есть млоза, вы же рожде, и же будет во мне, и аз в нем, той сотворит плод мног, яко без мене не можете творить и ничесо же. Аще кто во мне не пребудет, извержется вон, яко же разга и сышет, и собирают его огонь, влагают и сгорают. Аще пребудете во мне, и глаголы мои в вас пребудут, и можаще хочете, просите, и будет вам. О сем прославися, Отец мой, да плод мног сотворите, и будете мои ученицы. Яко же возлюби мя, Отец, и аз возлюбих вас, будете в любви моей. Аще заповеди моя соблюдете, пребудете в любви моей, яко же аз заповеди Отца моего соблюдов, и пребываю в Его любви. Сия глаголах вам, да радость моя в вас будет, и радость ваша исполнится. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, яко же возлюбих вы. Больше сия любви никто же имет, да кто душу свою положит за други своя. Вы же, друзья мои, есть аще творите лика, заповедую вам. Не к тому вас глаголю рабы, яко раб не весть, что творит Господь его. Вас же реков други, яко вся я же слышах от Отца моего сказах вам. Не вы меня избрасте, но аз избрах вас, и положих, да вы идите и плод принесете, и плод ваш прибудет, да и гожаще просите от Отца во имя мое, даст вам. Си заповедую вам, да любите друг друга, аще мир вас ненавидит, ведите, як у мене прежде вас возненавидит, аще от мира бысте были, миру бы свое любил бы, як уже от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово, еже аз рех вам, несть раб боли Господа своего, аще меня изгнаша и вас изжену, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюду, но сия вся творят вам за имя мое, яко не ведят пославшего мя. Аще не бых пришел и глаголал им, греха не быши имели, ныне же вины не имут о гресе своем. Ненавидей меня, и Отца моего ненавидит, аще дел не бых сотворил в них, и же им никто же сотвори, греха не быши имели. Ныне же и видишь, и возненавидишь и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидишь мя туне. И когда же приидет утешитель, его же аз послю вам от Отца, дух истинный же от Отца исходит, той свидетельствует о мне. И вы же свидетельствуете, яко искони со мною есть.